студеную зимой давным-давно, — выводил Кинг. Розина засопела и швырнулась в его объятиях. Он поцеловал ее в макушку и выпустил, высвобождая ноги из-под ее ступней. — Ранч, здесь есть телефон. — Под кроватью, — ответил Ранч, махнув рукой и продолжая смотреть на экран, где люди размером чуть больше мух ублажали друг друга. Малышка ее все еще лежала на кровати, изгибаясь в безнадежной попытке дотянуться до оставшейся у нее на животе последней дорожки. Ларри пошарил под кроватью. Роман Хемингуэя, Дианетика Рона Хаббарда, полоска паспортных фотографий 10-летней давности. Ранч улыбается фотоавтомату где-то в американской глубинке. И фиолетовый телефон аэродинамического дизайна с 4 ярдами провода. Он унес телефон в ванную, просунул провод под дверь и плотно ее захлопнул, отгородившись от убаюкивающего голоса Кинга, воспевающего «Стайл Нахт». Он ожидал услышать Алика. Но трубку сняла Алиса. 412. «Вас вызывает наземный контроль», — сказал Ларри, но Алиса голосом, еще обернутым тяжелым бархатом сна, продолжала выговаривать номер. «Мама, это я, Ларри». «Привет, дорогой», — сказала она. «Сава, как дела?» «Я тебя разбудил?» «Еще темно», — ответила она. «Извини. Я хотел поговорить с Аликом». «О, Алик», — сказала она, — «он старается изо всех сил». «Знаю», — ответил Ларри. Он плечом прижал трубку к уху, а сам телефон держал в левой руке. Правой рукой открыл аптечку. «Как ты себя чувствуешь?» «Не слишком плохо, дорогой». «Я еще не сошла с ума». «Конечно же нет». Он откинул маленький латунный крючок коробочки. Крышка открылась. Он отчетливо слышал протяжный свист материнского дыхания. «Здесь столько всего, о чем нужно позаботиться», — сказала она. «Не знаю, с чего и начать». «Я скоро приеду», — сказал он, поднося красно-синюю капсулу к свету и рассматривая крошечные гранулы ее содержимого вместе с Эллой. «Кирсти хорошая девушка, Ларри». «Да». «Она сейчас с тобой?» «В соседней комнате». «Ты скоро приедешь, правда?» «Хотел бы прямо сейчас». «Знаю, дорогой». «Иди спать, мама. Ты тоже, дорогой. Спокойной ночи». Вздох. Гудки. Ларри захлопнул шкатулку, закрыл аптечку и, завернув капсулы в клочок оранжевой туалетной бумаги, засунул их в конверт с деньгами. «Кто желает отведать доктора?» — воскликнул он, возвращаясь в водоворот музыки Кинга, но взгляды остальных были прикованы к более интимным горизонтам. И ему никто не ответил. Глава 15. Под лестницей была комната, которая называлась мастерской. Хотя, как и в детской, где больше никто не играл, в ней уже давно никто не работал. Когда-то Стивен чинил там часы или, когда его руки дрожали слишком сильно, напивался. Там до сих пор сохранились кое-какие его приспособления. Верстак с покрытием из огнеупорного пластика и токарный станок. И даже спустя столько лет комната хранила ставший не таким резким запах аммиачного очистителя и припоя. И всякий раз, входя внутрь, Алик ловил взглядом мимолетную тень отца, словно отпечаток тела на простыне. Хрупкий контур, который время, в конце концов, сотрет, сделав его отсутствие полным. Над верстаком на металлическом крюке висел моток черного провода с патронами для лампочек через каждые 18 дюймов. Он снял моток с крюка и начал искать в шкафчиках разноцветные лампочки, синие, красные, зеленые и желтые отдельно. Они были аккуратно сложены в покорежные от времени коробки. Это была праздничная гирлянда. И хотя у него не было ни малейшей необходимости проверять ее именно в эту ночь, до дня рождения Алисы оставалось еще 3 недели, он поддался внезапному побуждению. Он помнил, когда эти лампочки загорались в последний раз, почти год назад на празднике по случаю выхода Алисы на пенсию, и колпачки из осевшей пыли свидетельствовали, что с тех пор к ним никто не притрагивался. Как хорошо она тогда выглядела. позволила себе талику оптимизма, надежды, которую семья с радостью разделила.